Когда они затем все четверо сидели за праздничным завтраком, который, по выражению пасторши, появился на столе исключительно волею провидения, но который, тем не менее, весьма удался, Шагерстрём сделал попытку стряхнуть с себя меланхолическое настроение. Пастор и пасторша, отнюдь не удивленные тем, что он чувствует себя не в своей тарелке, силились расшевелить его, и под конец им это как будто удалось. Во всяком случае, они заставили его разговориться. Он принялся рассказывать о своих поездках в чужие края, о попытках улучшить горное дело в Швеции и ввести новшества, которые он видел в Англии и Германии. Он заметил, что Шарлотта слушает его с неподдельным интересом. Она сидела, вытянув шею, с широко раскрытыми глазами, и ловила каждое его слово. Он решил, что все это, вероятно, просто-напросто игра. «Шарлотта делает это ради стариков», — подумал Шагерстрём. «Едва ли она может интересоваться вещами, в которых ничего не понимает. Она хочет, чтобы пастор с пасторшей думали, будто она любит меня. В этом все дело». Это объяснение показалось ему все же лучше и извинительнее предыдущего. Он рад был видеть, что жена его до такой степени привязана к этим чудесным старикам. К концу завтрака уныние все же охватило его. Старики не в силах были отогнать от себя мысли о том, что через несколько минут Шарлотта их покинет. Шарлотта — это жизнерадостное создание с ее проделками, с ее безрассудством, с ее острым язычком, с ее вспыльчивостью. Шарлотта, которая подчас бывала несносна, но которой они прощали все за ее доброе и любящее сердце, навсегда покидала их дом. До чего же пустой и скучной станет теперь их жизнь? «Хорошо, по крайней мере, что ты завтра снова приедешь, чтобы уложить свои вещи», — сказала пасторша. Шагерстрём понял, что старики пытаются утешить себя тем, что Шарлотта не уезжает далеко и что они время от времени будут видеться с ней. Но все же он заметил, что оба они как-то сникли, что спины их сгорбились, а морщины на лицах проступили резче. Отныне рядом с ними не будет никого, кто отгонял бы от них старость. «Мы так рады, Шарлотта, дитя мое», — сказал пастор, — «что ты входишь хозяйкой в столь превосходный дом, что у тебя будет хороший муж. Но все же ты ведь понимаешь, нам будет очень недоставать тебя». Старый пастор готов был прослезиться, но пасторша спасла положение, рассказав Шагерстрёму, как ее старик однажды сказал ей, что бы он сделал, будь он холостяком и моложе лет на 50. Все невольно расхохотались, и мрачные мысли развеялись. Когда Ландо подкатила к крыльцу, и Шарлотта приблизилась к пасторше, чтобы проститься с ней, старушка увела ее в соседнюю комнату и шепнула: «Приглядывай сегодня весь день за мужем, друг мой. Он что-то задумал. Не спускай с него глаз». Шарлотта сказала, что постарается. «А знаешь, он нынче очень недурен. Ты заметила? Ему очень к лицу праздничная одежда». Ответ Шарлотты крайне удивил пасторшу. «А я никогда и не думала, что он дурен собою», — возразила девушка. «В нем есть что-то мужественное. Он похож на Наполеона». «Да что ты!» — воскликнула пасторша. «Это мне никогда не приходило в голову. Впрочем, лишь бы тебе так казалось». Когда Шарлотта, готовая к отъезду, вышла на крыльцо, Шагерстрём увидел, что она надела ту же шляпку и мантилью, которые были на ней в церкви 4 воскресенья тому назад.